Старый дом. Дом предназначен на слом. Извините, если господствует пыль в нем и мрак. Вы в колокольчик уже не звоните, двери распахнуты, можно и так. Все здесь в прошедшем, в минувшем и бывшем. Ночь неспроста тишину созвала. Серые мыши, печальные мыши, все до единой ушли со двора. Где-то теперь собралось их кочевье. Дом предназначен на слом, но сквозь тьму полно таинственного значения, что-то еще шелестит по нему. Мел осыпается, ставенько стонет, двери надеются на визит, и удивленно качается столик, и фотокарточка чья-то висит. И припорошенной душною пылью, помни еще о величии своем, дом шевелит пожелтевшие крылья старых газет, поселившихся в нем. Дом предназначен на слом, значит, кроме не улыбнется ему ничего. Что ж мы с тобой позабыли в том доме, или не все унесли из него? Может быть, это ошибка, а если это ошибка, а если она? Ну-ка, гурьбой, соберемся в подъезде, где, замирая, звенит тишина. Ну-ка, взбежим по ступенькам знакомым, ну-ка, для успокоения души, крикнем, как прежде: «Вы дома! Вы дома!» Двери распахнуты, и ни души.